Спустя пару часов мы стояли снова около валяющихся на боку вагонов. «Я бы поснимал тут кое-что», — сказал я. «Ну да», — согласился Иваныч. «Те же умывальники, да вообще, всякой фурнитуры навалом, а полки. На Авроре можно много чего переделать из того, что здесь снимем». «Ага, ну что, вызывай помощников. Пусть велики с тележками берут и сюда». Иваныч дал по рации указания. На Авроре остались только боцман, кок и два Лехиных бойца. Как только помощники прибыли, началось. Двое тинейджеров, то есть матросов, были отправлены на поиски одежды, обуви и прочего бытового. Все остальные, вооружившись инструментом, принялись за разборку и транспортировку трофеев на Аврору. Только Алексей сидел наверху и крутил головой. Правда, только первые два часа. Потом его сменил Василий. Когда после очередного рейса вернулись велосипедисты с прицепленными тележками, прибыл Володя с обедом и посудой. В большой эмалированной кастрюле он привез окружку, и мы, усевшись в тени под вагонами, сделали перерыв на обед. «Ох, ох и ядреный квас!» – сказал Иваныч, опустошив свою тарелку. «Да», – согласился я, и, оставив тарелку, чуть откинулся на бревно, у которого сидел и смотрел на дно вагона. «Иваныч?» «Что?» – спросил он, раскуривая трубку. «Какие нафиг раковины? Какие унитазы с полками? Ты на это глянь!» Сказал я и показал на вагонный генератор, который переводился в действие через редуктор от колесной пары. «Серый, ну, блин, считай за Кенворт я тебя простил!» «Ты меня минимум за 20 Кенвортов простить должен! Такая хреновина под каждым вагоном!» До вечера, забросив все остальное, мы снимали с вагонов генераторы. На некоторых вагонах они были другие и другой конструкции. У каких-то были ременные приводы, у каких-то карданные. Когда мы уже закончили с демонтажом генераторов и попутного электрооборудования, и оставалось только перевести все на Аврору, Леха сообщил, что со стороны лесной тропы идут люди. Шестеро взрослых и трое детей разного возраста. «Ну, здравствуйте еще раз», – сказал подошедший к нам Макс. «Мы решились. Только вы нам поподробнее расскажите про все эти новые поселки». «Да легко. Переход полтора суток занимает. Боцман у нас поболтать любит. Вот он вас и просветит». «Может, помочь?» – предложил Максим. «Не откажемся. Ты только сначала карапузов своих да баб размести на борту. Ступай, там тебе боцман встретит». Иваныч отдал распоряжение по рации боцману и коку. А Алексей отправил всех своих бойцов на борт. Мало ли что, пусть за порядком присмотрят. Ну, служба у него такая, что ж поделать. Ужинали мы уже затемно. Пока все уставшие и зачуханные перекупались, пока переоделись и привели себя в порядок, всех после ужина просто валило с ног. Боцман разместил пассажиров в кубрике, закрепив на балках гамаки. Переселенцы тоже. После горячего душа и нормального ужина все вырубились моментально. На Авроре вахтенные заняли свои места, подняли и закрепили сходни, и корабль погрузился в ночь. 253 день. У границ материка. После завтрака я, Иваныч, Алексей, Максим, Алексей Макарыч и совершенно седой парень по имени Михаил сидели в кают-компании и обсуждали будущее переселенцев. Алексей Макарыч был ровесником Иванычем. И ни много ни мало целый полковник ФСБ. Только на пенсии. Даже удостоверение нам показал. Возвращался он на поезде из Уфы, куда ездил в гости к брату. Левая рука у него была травмирована. Мужик он был весьма здравомыслящим и с правильным на нынешний момент взглядами. Да и Макс сказал, что их группа выжила во многом благодаря Макарычу. Михаил в этой катастрофе потерял всю свою семью. Он все больше молчал и лишь изредка что-то уточнял. По профессии он был инженером с Владивостокской ТЭЦ-2. Боцман в общих чертах успел рассказать нашим пассажирам о новых реалиях обломков цивилизации. И теперь они уже пытались более детально нас обо всем расспросить. Причем мне показалось, возможно, но некоторые вопросы, которые задавал Макарыч, были явно для проверки нас на вшивость, что ли. Но, вероятно, мы его проверку прошли. И через полчаса разговора было заметно, что он уже расслабился и просто принимает участие в обсуждении перспектив переселенцев. «А в этом Лунево чем в основном люди живут?» – поинтересовался Макарыч. «В основном торговлей, конечно. Поселок на реке стоит, современная транспортная артерия, так сказать. Есть еще там неплохое фермерское хозяйство. А так, в целом, местные живут, как и жили. Те, кто выжил после волны и прибился к Лунёву. Все больше по наемным работам, но многие, как говорят, пытаются пустить корни. Да, где бы нам пустить корни? Ну, оружие продадим. На первое время хватит. А дальше? Сказал, вздохнув, Макс и как бы обратился к Макарычу. А что у вас, кстати, с оружием? Спросил Алексей. 3 автомата, 3 ПМ, ну и полный комплект спецсредств и экипировки, которые на рейс у нас выдаются. Хм, нормально, хмыкнул Леха. Только вот продавать не стоит. В этом мире нельзя без оружия. Но есть-то мы эти стволы не будем. У нас 3 малых в группе. Все сироты, теперь считай. Это понятно, ответил я. Но вас, во-первых, отсюда никто не гонит. И во-вторых, вы как-то пропустили информацию мимо ушей об острове Сахарный. Вы можете заселиться и к нам. Крышу над головой на первое время предоставим. Потом и жилье отстроить поможем. Работа у нас непочатый край, и с голоду никто не пухнет. «Это приглашение?» – спросил Макарыч. «Считайте, что приглашение», – ответил я, и обратил внимание, как Иваныч одобрительно кивнул, облегченно вздохнув и отошел к иллюминатору, попыхтеть трубкой. «Я не против», – ответил Макарыч. «Вы как, Макс, Миша?» «И я, в принципе, согласен», – ответил Макс. «Только я же мент, ну, есть еще кое-какой боевой опыт». «Нужен вам на острове мент с боевым опытом?» «Мне нужен», — ответил за меня Алексей. «Не сомневайся, занятие тебе найдется». «А я бы в Лунёво поехал», — сказал молчаливый Михаил. «Там же вроде котельная есть и электростанция. Наверное, работу там найду себе точно. Но если вы все на Сахарной, то и я с вами». «А почему ты так уверен, что тебе работы не будет на Сахарном?» — аж крякнул Иванович. Ты еще наш план-график на ближайшую 100-дневку не видел. Ну, раз будет работа по специальности, то я тоже тогда не против на Сахарном поселиться. Ну что, тогда домой? Спросил Иваныч. Домой, кивнул я. Идемте, Алексей Макарыч, я вас к доктору отведу. А то эта дощечка ваша, ну, несерьезно, в общем. Макарыч оказался еще и отличным нянькой, если можно это выражение к нему применить. Дети от него не отходили. Он им что-то рассказывал всю дорогу до Сахарного. Занимал их какими-то элементарными играми. Дети были разных возрастов. Самая старшая – 14-летняя Анна, рыжий – 10-летний Вовка и 6-летний Антон. Сразу после катастрофы Макарыч взял опеку над сиротами. И теперь, ближе чем он, у детей никого не было. Иваныч же начал ковать железо, не отходя от кассы. Сначала затащил Мишу в машинное отделение, проведя ему экскурсию. А затем посвятил в планы строительства на Сахарном мини-ГЭС. Алексей тоже уволок Максима в каюту к Васе, где они нашли о чем поговорить и что вспомнить. А я решил восполнить пробелы в знакомстве и побеседовать с женской половиной переселенцев, которые все больше времени проводили в кубрике, где боцман им отгородил небольшой уголок куском брезента на стропе. «Разрешите?» – постучал я костяшками пальцев по балке, спустившись в кубрике и остановившись под брезентом, из-за которого доносился тихий разговор. «Ой, подождите!» Почти взвизгнул кто-то. «Как скажете!» «Все, теперь можно!» Я прошел за брезент и присел на свободное место на шконке. Было понятно, что женский коллектив приводит себя в порядок. Одна из женщин, самая старшая, подшивала обрезанные рукава блузки. Ирина сидела на шконке, забравшись на нее с ногами и прикрывшись простыней с логотипом РЖД, которых мы, кстати, набрали превеликое множество. Вероятно, она и визжала. Третья девушка, лет 30, стесняясь, смотрела в пол. В момент аварии она очень сильно разбила себе лицо и сломала нос. Хоть на ее лице присутствовала пара свежих шрамов и горбинка от перелома, на некогда маленьком аккуратном носике, внешность у нее была вполне симпатичная. Отчасти, я бы сказал, восточная какая-то. Но было видно, что девушка все равно очень комплексует по этому поводу. «Как устроились девчата?» «Все хорошо, спасибо вам». «Можно на «ты». Давайте, кстати, познакомимся. Меня Сергей зовут. С Ириной мы уже познакомились. А тебя как зовут?» Спросил я самую старшую. Похоже, что она моя ровесница. Брюнетка, с собранными хвост волосами на затылке. С тонкими чертами лица. Узкие губы, прямой нос. Черты какие-то греческие, что ли. «Влада». «Очень приятно. А тебя как?» «Меня Лена», ответила девушка с поломанным носом, лишь на мгновение подняв на меня глаза и снова опустив их в пол. «Девушки, давайте сразу договоримся. Вы не должны стесняться ни сложившейся ситуации, ни тем более ее последствий. Почти каждый выживший после волны оказался в подобном положении, но далеко не каждый смог пережить эту трагедию, собраться и продолжить жить. Более того, я по-честному восхищен тем, что вы смогли прожить после волны такой большой промежуток времени, практически автономно, полагаясь только на себя. Это ребятам спасибо, и Алексею Макарычу, если бы не они, ответила Влада, и у нее заблестели глаза. Ну, мы так не договаривались, теперь все будет хорошо, слышишь, Влада? Угу, ответила она, шмыгнув носом и промокнув блузкой скатившуюся на щеку слезу. Вот так. Лучше скажите мне, кто из вас чем занимался? Ну, до волны в смысле. Я фармацевт, ответила Влада и еще раз шмыгнула носом. Очень хорошо. Подбирается неплохой коллектив медиков. А ты, Ира? Я только в этом году закончила Новосибирский университет экономики и управления по специальности финансы и кредит. Ну что ж, в этом мире тоже есть финансы. Возможно, даже и кредиты появились. Придумаем что-нибудь. Так ты из Новосибирска, что ли? Нет, я из Находки. У меня сестра старшая в Новосибирске. Жила. Ясно. А я из Улан-Удэ. Я проводница. Жила в Москве последние 5 лет. Вдруг, подняв голову, затараторила Лена. Я проводницей работала, вот. А вообще, я все, что по хозяйству могу. У нас свой дом был, и коровы были, и кроликов держали, вот. Ну ты, Лена, точно будешь на расхват. Улыбнулся я ей. Есть у нас на острове целый хутор. Там мы что-то вроде фермерского хозяйства организовали. Сама увидишь. А с жильем как там у вас? На улице в шалаше никто не живет. Снова улыбнулся я. Хотя без малого год назад почти так и было. «А людей много?» – спросила Влада. «С вами, считай, за 70 перевалило». «Пассажирам пройти в кают-компанию, на ужин!» Раздался из динамика громкой связи голос Володи. «Но не буду вас отвлекать, поговорим еще, идите ужинать», – сказал я и вышел. Проходя мимо выхода федералки к морю, увидели пришвартованный мандарин и бригаду наших механиков во главе с Сашей. Связались с ними, обменялись информацией и пошли дальше. Швартовались на Сахарном рано утром, а потом началась суета с разгрузкой и расселением новеньких. Алексей сразу увел Макса на форт. Там, мол, у него и комната есть, и вообще, десантура своих не бросает, и все такое. Иваныч тоже, как бы невзначай, предложил Михаилу пожить пока на Авроре. Якобы им, Ивану Ивановичу, так удобнее сразу человека вести в курс дела и решить всякие производственные вопросы. Михаил возражать не стал. А мне подумалось, какая между Иванычем и Сашей, когда он вернется, развернется конкуренция за такого специалиста, как Миша. Лену и Макарыча вместе с его внучатами, как он их называл, отправили на хутор к Михаилу Михайловичу и бабе Поле. Там и жить есть где, и дети под присмотром. Да и появилась у меня мысль по поводу этого пенсионера от госбезопасности. А именно, надо его все-таки к форту пристраивать. Думаю, есть еще у него порох в пороховницах. Пусть безопасностью занимается, как внутренней, так и внешней. Если захочет, конечно. Мне хотелось бы, чтобы он принял правильное решение. Но да я еще поговорю с ним на эту тему в самое ближайшее время. Владу сразу вела к себе Алена. Мол, пока Саша в рейсе, есть место. И потом придумает что-нибудь. Не вопрос, пусть сразу включается. Погоревали и будет. А Ирина попросилась в форт вместе с Максом. Оказывается, у них уже были серьезные отношения. Ну вот, пусть Леха теперь и отдувается там. И организует молодым жилплощадь. Хотя места в форту хватало. И небольшая казарма, и склады. Ну и отдельно несколько помещений было. Ничего, обживутся. Разобравшись с делами, поспешил домой, где был немедленно зацелован, накормлен и привлечен к огородной ответственности. А после ужина для вновь прибывших натопили баню. Ну и нам парка досталось.